порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. 5 минут спустя мальчишки разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорившие о том, что зубы белого клыка не бездействовали. Когда Митца рассказал в поселке о случившемся, серый бобр велел дать белому клыку мясо. Он велел дать ему много мяса. И белый клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно. Вслед за этим белый клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела Бога до защиты его имущества был один шаг, и белый клык этот шаг сделал. То, что принадлежало Богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними. И все-таки белый клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство долга побеждало в нем страх, и, в конце концов, вороватые боги решили оставить имущество серого бобра в покое. Белый клык скоро понял, что вороватые боги трусливы, и, заслышав тревогу, сейчас же убегают. Кроме того, как он убедился на опыте, промежуток времени между поднятой тревогой и появлением серого бобра бывал обычно очень короткий. И он понял также, что вор убегает не потому, что боится его белого клыка, а потому, что боится серого бобра. Учуяв вора, белый клык не поднимал лая. Да он и не умел лаять. Он кидался на непрошенного гостя и, если удавалось, впивался в него зубами. Угрюмость и необщительность помогли белому клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре. И серый бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов белый клык стал еще злее, еще неукротимее, и окончательно замкнулся в себе. Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из северной глуши к человеку, и, подобно всем своим предшественникам, волкам и диким собакам, белый клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От Бога белый клык получал общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему. «Если у тебя есть Бог, ему надо служить». И белый клык служил своему Богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. Кичи стала далеким воспоминанием. Кроме того, отдавшись человеку, белый клык не только порвал с северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть Бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для белого клыка, и закон этот был сильнее любви к свободе, сильнее кровных уз. Глава 6. Голод. Весна была уже не за горами, когда длинное путешествие серого бобра кончилось. В один из апрельских дней белый клык, которому к этому времени исполнился год, снова вернулся в старый поселок, и там Митца снял с него упряжь. Хотя белый клык еще не достиг полной зрелости, все же после Лип-Липа он был самым крупным из годовалых щенков, унаследовав свой рост и силу от отца волка и от Кичи. Он почти сравнялся со взрослыми собаками, но уступал им в крепости сложения.